Полнолуние, небо усыпано звездами, мороз не слишком сильный. Суббота, 8 октября. Завтрак, 20 граммов спирта в литре горячей воды. Мы достигли какой-то большой реки, продвигаемся вдоль нее. Огромные ледяные завалы преградили путь. Мы вынуждены вернуться назад. Неудача. Ветер с северо-востока. Снежная буря. Холодно. Хвороста нет. По 10 граммов спирта на каждого. Приписка врача. Спирт действует благотворно. Он смягчает ужасное чувство голода, утоляет боль, которая, кажется, разрывает желудок. Даже небольшое его количество поддерживает силы. Воскресенье, 9 октября. После молитвы я высылаю матросов Ниндемана и Нороса вперед искать помощи. Я отдаю им одеяло, винтовку, 40 патронов и 40 граммов спирта. Они должны идти по западному берегу реки до тех пор, пока не натолкнутся на какое-нибудь селение. Они вышли в 7 часов утра, провожаемые нашими напутствиями. Мы оставили лагерь. Во время переправы через какую-то реку лед под нами проваливался. Были вынуждены остановиться и высушить одежду. Около 10 часов мы продолжали поход. Ли упал в обморок. Полдник состоял из 20 граммов спирта. Алексия вновь добыл 3 белых куропаток. Суп. Мы долго шли по следам Ниндемана и Нороса, которые давно уже скрылись из виду. В 3 часа мы опять начинаем двигаться. Выходим к высокому обрывистому берегу. Река стремительно мчится на юг. Мы уже не выдерживаем более 2 часов движения. Находим лодку, ложимся в нее и засыпаем. 10 граммов спирта. Понедельник, 10 октября. Я вновь отправляю Алексия на охоту. Быть может, ему удастся принести хотя бы 1 куропатку. Голод ужасен. Мы жуем оленью шкуру. Но этим не насытишься. Ветер слабый, северо-восточный. Мороз стал слабее. Преодолевая ручей, несколько человек оказались в воде. С трудом разводим костер, чтобы обсушиться. До 11 часов медленно продвигаемся вперед. Страшный упадок сил. Варим листочки чая, обнаруженные в бутылке со спиртом. В полдень вновь начинаем поход. С северо-запада налетает холодный вихрь. Метель. Двигаться необыкновенно трудно. Ли умоляет, чтобы мы оставили его здесь на произвол судьбы. Мы не оставляем его. Идем по следам Ниндемана. В 3 часа остановка. Дальше нам не сделать ни шагу. Сил хватает лишь для того, чтобы доползти до прибрежной пещеры. Собираем хворост и разводим костер. Алексия уходит на охоту. Увы, ему не везет. На ужин 1 ложечка глицерина. Мы все без сил. Боже, возьми нас под Твою защиту. Вторник, 14 октября. С северо-запада надвигается метель. мы не в состоянии двинуться с места. Никакой дичи вокруг. Ложечка глицерина, разведенная в теплой воде. Поблизости ни следа хвороста на растопку. Среда, 12 октября. Последняя ложечка глицерина с водой. В полдень варим несколько горстей ивовых веточек. Силы все более покидают нас. Вряд ли хватит нам, чтобы собрать несколько веток хвороста. Метель. Четверг, 13 октября. Отвар из ивовых листьев. Сильный северо-западный ветер. От Ниндемана никаких известий. Наша судьба в руках Господа. Если Он не смилуется над нами, мы погибли. Во время метели не можем сделать ни шагу. Оставаться здесь значит погибнуть от голода. Сегодня во второй половине дня смогли пройти 2 километра и переправиться через какую-то новую реку или приток предыдущий. Ли не мог идти с нашей скоростью. В скалах мы разыскали пещеру для отдыха. Я послал кого-то за Ли. Он зарылся в снег и ждал уже только смерти. Мы прочитали «Отче наш» и верую. Сильная метель, ужасная ночь. Пятница, 14 октября. Завтрак, отвар из ивовых листьев. Обед, чай из ивовых листьев. Метель утихает. Суббота, 15 октября. 125-й день после гибели Жанетты. Завтрак. Отвар из ивовых листьев и 2 старых ботинка. Решаем идти во что бы то ни стало. Когда наступает день, Алексия выбивается из сил. Мы находим лодку, на которой когда-то перевозили зерно. Она пуста. Отдых. В сумерках на горизонте показалось нечто напоминающее столб дыма. Воскресенье, 16 октября, 126-й день. Состояние Алексия ухудшилось. Молитва. Понедельник, 17 октября. 127-й день. Алексия умирает. Доктор окрестил его. Мы читаем молитвы. Сегодня день рождения Коллинза. Алексия умер вместе с заходом солнца. Силы от голода все убывают. Мы положили тело в лодку и накрыли его флагом. Вторник, 18 октября, 128-й день. Погода стала мягче, идет снег. Мы отнесли лодку на середину замерзшей реки и прикрыли ее несколькими большими плитами. Среда, 19 октября, 129-й день. Мы разрезали палатку, чтобы изготовить себе обувь. Доктор нашел место, где можно разбить лагерь. Мы добрели туда только к ночи. Четверг, 20 октября, 130-й день. Светло, солнечно, сильный мороз. Ках теряет последние силы. Пятница, 21 октября, 131 день. В полночь Ках уже умер. Суббота, 22 октября, 132 день. Мы отнесли тела Ли и Каха к подножию холмов –